Глава 17. Май 2025 год. Борис Неволин. Борис зашел в кабинет Валерия Реброва решительно, но, увидев следователя, сразу же подрастерял свою храбрость. Нахлынувшая на него волна стыда за собственную трусость лишила его последних сил. Он даже забыл, зачем пришел. Это было просто какое-то ослепление, помутнение рассудка. Что случилось с его памятью? Да что с ним вообще творится? И вдруг все вспомнил. Вздохнул с облегчением, что не болен, понял, просто сдали нервы. «Валерий Николаевич, я к вам с просьбой». Его голос предательски дрожал. «Вы сами сказали, что пистолет, которым была убита Оля, принадлежит художнику Олегу Гончарову. Знаю, что вы задержали его. Пожалуйста, разрешите мне с ним поговорить. Может, он все-таки вспомнит, где мог потерять пистолет? И если он вспомнит, легко будет понять, кто им воспользовался». «Я отпустил его», — сказал уставшим голосом Ребров, все это время что-то пишущий на компьютере. Судя по тому, что он вместо того, чтобы хотя бы как-то отреагировать на приход Бориса, не считая первого беглого взгляда, больше и не повернул голову в его сторону, не говоря уже о том, чтобы прекратить писать, он не ждал от этого визита ничего серьезного, важного. «Но как? Почему?» Наконец Ребров прекратил писать и развернулся к Борису. «Да, пистолет действительно зарегистрирован на его имя. Но посудите сами. Если бы он, к примеру, был убийцей, он что, вот так оставил бы свой пистолет на месте преступления?» «А как же отпечатки пальцев?» «Они стерты». «Вы поймите, Борис, он хоть и художник, человек творческий, не от мира сего, летящий, как я называю всех людей искусства, но не идиот же на самом деле. Я бы, может, и держал его подольше, но поверьте, это не он убил вашу подругу. Вы бы видели его, он как эльф, не тот психотип, понимаете? Он просто живет в своем мире, пишет картины, занимается с учениками, бродит по городу в поисках красивых мест, посещает выставки, встречается со своей девушкой, тоже художницей. У него все хорошо, понимаете? И пистолет этот он купил после того, как на него напали на улице и избили. Вот это оказалось для него настоящим потрясением. Впрочем, как и для любого другого человека, согласитесь. Конечно, нося пистолет на дне своего рюкзака, набитого красками и кисточками, вряд ли он в случае, если бы на него снова напали, успел его достать и тем более выстрелить. Говорю же, не тот психотип. Да и пистолет он носил для собственного спокойствия, не более. Зачастую забывал о нем и вспоминал, думаю, когда ему приходилось вытряхивать все из рюкзака, чтобы что-то найти. Кроме того, пистолет сильно утяжелял рюкзак, мешал Гончарову. Думаю, что рано или поздно он все-таки прекратил бы носить его с собой, положил бы в ящик письменного стола, да и забыл про него. «У него что, совсем память отшибла?» Поморщился Борис, словно заранее знал ответ. «Как это так, не вспомнить, когда твой рюкзак стал намного легче?» «Он сказал, что где только ни был, и пистолет могли украсть из рюкзака в любом месте, даже в художественной школе, если вдруг рюкзак был не закрыт, и кто-то случайно его увидел». «То есть это могли сделать дети?» «Да, вот такие они, люди искусства». «Говорю же, летящие, а потому как следствие безответственные». «Но пока он был здесь, разве не испугался, что на него могут повесить убийство? Мог бы что-нибудь от страха и вспомнить?» Напирал Борис уже безо всякой надежды. «Получается, что он зря пришел. Художника-то уже отпустили?» «Какие странные у вас методы работы», — не вспомнил он. «Вот не вспомнил». «Скажите, вам удалось что-нибудь выяснить по поводу фарфоровой сойки?» «Да, там только ваши отпечатки пальцев Неволин, к сожалению. Но вы зачем вообще брали эту птицу в руки? Ну, увидели ее, поняли, что она новая, что ее раньше не было в вашей коллекции, догадались, что это та самая птичка, которую вам собиралась подарить Караваева, да и дождались бы наших экспертов. что на ней следы того, кто ее вам принес и поставил на полку, и что вы сделали?» «Да, вы правы, я сглупил. Но все дело в том, что я хотел как следует рассмотреть птичку, думал, что мне показалось, что одно крыло короче другого. Вот поэтому я взял в руки, поднес к свету и обнаружил, что часть крыла действительно отбита. Причем недавно, потому что место скола было белым, не грязным, понимаете? Я даже стал искать этот осколок на полу, на ковре. Валерий Николаевич, скажите, в деле есть хоть одна зацепка? Вы ищете убийцу или нет?» «Ищем, конечно. Но вы же и сами нам не помогаете. Вы лучше всех, пожалуй, знали Ольгу. Вы сами постарайтесь вспомнить, как она жила последнее время, о чем вы с ней разговаривали, что ее беспокоило. Может, вы стали свидетелем ее телефонных разговоров, может, ей кто-то что-то сказал, и она расстроилась. Понимаете, ее убили в очень странном месте, там, где ее не должно было быть вообще. Вот вы говорите, что понятия не имели, что она собирается к вам, но вы же не можете это доказать. А если она позвонила вам и предупредила о своем приезде, а вы это скрыли от нас? Ольга Караваева — взрослый человек. Она не восторженная юная девушка, которая на свой страх и риск могла бы вот так взять да и рвануть в вашу сойку, не зная, там вы или нет, просто чтобы сделать вам сюрприз». «О, вы не знаете ее. Она именно такая, когда дело касалось меня. Может, в школе, где она работала, ее и знали как человека серьезного, организованного и собранного. Но когда она бывала со мной, то я видел перед собой именно такую, как вы говорите, восторженную юную девушку, которая могла не бояться в моем присутствии расслабиться и быть самой собой, понимаете? Она даже одежду при мне носила удобную, простую, в то время как на работу ходила разряженная в пух и прах. И этот поступок ее, это ее неожиданное появление в поселке, как раз в ее духе». «Вы так рассказываете про нее, словно была не одна, а две Караваевы Оли». «Как это?» «Вы сказали, что на работу она ходила нарядная». Ребров поднял на Бориса глаза и поджал губы. «Дело в том, что в день своей смерти она приехала к вам одетая, как на свидание». Борис, опустив лицо в ладони, покачал головой. Он страдал. «Вот такие дела», — сказал Ребров. Он снова повернулся к экрану компьютера, давая понять Неволину, что разговор окончен. Борис, вернувшись в машину, открыл телефон и занялся поисками в интернете информации о художнике Олеге Гончарове. Оказалось, что парень вел свою страницу в соцсети, выкладывал огромное количество своих картин, рисунков, набросков, портретов. Подписывал все свои творения какими-то самокритичными комментариями, подшучивал над собой. Но его многочисленным подписчикам это нравилось. Выяснилось, что его аккаунты есть вообще во всех имеющихся сетях, даже на запрещенных платформах. И не везде его материал был синхронизирован. На разных аккаунтах могли быть разные картины и локации. То есть, если позаниматься изучением всего выложенного им в интернете материала о себе, можно проанализировать и его географический маршрут последнего, предположим, месяца. Помимо своих картин, он с удовольствием выкладывал и фотографии тех мест, где бывал. Это были и парки, и старинные улочки Москвы с особнячками, цветниками, с птицами, кошками, собаками. Олег Гончаров был, безусловно, романтиком, ценил красоту и, как мог, старался обессмертить ее в своих рисунках. Восхищался он и красотой своей девушки, ее звали Вера. Великое множество акварельных набросков было посвящено ей. Нежное лицо с аккуратным маленьким носом, большие голубые глаза, высокие скулы. Борис быстро нашел девушку Веру в его друзьях, буквально вычислил Веру Троицкую, зашел и к ней на страничку. Вот все то же самое — рисунки, картины, фоторепортажи выставок, демонстрация шикарной просторной мастерской и ни одной фотографии, где бы она была с учениками или детскими рисунками. Троицкая не утруждала себя занятиями с учениками, ей, вероятно, не надо было зарабатывать деньги, а потому она занималась чистым творчеством и, в отличие от образа жизни своего друга, позволяла себе время от времени путешествовать, где тоже, само собой, продолжала рисовать. Вот такая получалась пара рисовальщиков. Ребров прав, не стоило держать Гончарова в камере. Прав и еще раз прав. Это не тот психотип. Конечно, Борис, скопировав фотографию художника, не мог не попытаться выяснить, не видел ли его кто в стенах музыкальной школы. Поехал туда, встретился вначале с Олиной подругой Ларисой, показал ей фотографию. Нет, она никогда не видела этого парня. Чтобы не тратить понапрасну время, он попросил ее показать в школе фотографию Гончарова. Тепло попрощался с ней и собрался было уже уйти, как она его спросила. «Борис, она никогда не нравилась тебе?» В ее тоне звучал злой упрек. «Оля? Да ты что, разве она могла не нравиться?» «Тогда что же тебе мешало встречаться с ней не просто как с другом, существом бесполым, с которым можно только и делать, что поговорить да съездить куда-нибудь в выходные, ну, поплакаться в жилетку еще? Разве она совсем не привлекала тебя как женщина? Ты же знал, что она любит тебя, что жить без тебя не может, что готова ходить при тебе в рубище и босиком». «Чтобы только не показать тебе свое желание быть замеченной, чтобы ты не подумал, что она соблазняет тебя». Лариса даже слова не давала ему вставить, ответить на вопросы. Все говорила и говорила, и каждая ее фраза звучала как обвинение. Она тратила огромные деньги на одежду. Она привозила из своих путешествий шикарные наряды, дорогое белье, красивую обувь. И ни разу, наверное, не приходила к тебе наряженная, накрашенная. Вечно соберется к тебе и наденет какую-нибудь простую куртку, джинсы, кроссовки. Хорошо, если еще губы накрасит. Почему? Но почему, скажи мне?» И Лариса заплакала. Он не знал, что ей ответить. Хотя и сам же уже понимал, что Ольга могла бы стать ему не только другом, но и женой. «Ладно, Боря. Ты меня извини, не мое это дело». Лариса вытерла слезы платком, взяла себя в руки. «Ты мне скажи, как там дело? Продвигается или стоит на месте? Про художника я поняла, но я ни разу не слышала о Толе, что она хотя бы знакома с каким-то художником. Она ходила на выставки, любила искусство, но если бы у нее, пусть даже и в пажах, ходил такой вот молодой художник, обожатель, она бы мне рассказала. Рассказывала же она мне про Наместникова, да мы все его знали. Нет-нет, его не было в ее жизни». «А про меня рассказывала?» Лариса отвернулась к окну. Он понял, конечно, рассказывала. Борис поспешил уйти. Невозможно было и дальше выносить это сквозящее в каждом слове и взгляде Ларисы обвинение в свой адрес. Он поехал в художественную школу, где работал Гончаров. К счастью, он был там. Борис нашел его в студии, где он занимался с детьми. Просторное помещение, где за своими мольбертами сидели ученики-подростки и рисовали акварелью натюрморт – композицию, предложенную учителем, молодым парнем в джинсах и черной майке. На фоне винного цвета драпировки белая ваза с пионами. И точно, Олег Гончаров был похож на эльфа, ему бы уши подлиннее. Борис позвал его. И как только Гончаров вышел из студии, схватил его за руку и подтащил к себе поближе, зашипел ему в ухо. «Слушай, ты, рисовальщик, вспоминай уже, где потерял пистолет. Убита моя девушка, понимаешь? Следствие стоит на месте, убийца на свободе. Если ты вспомнишь, легче будет вычислить, кто его у тебя украл. Или же вот увидишь, я все сделаю, чтобы засадить тебя, понял? Или же подтащу твою подружку Веру. Да пойми ты, что вместо того, чтобы вот так спокойно рисовать цветочки, ты должен заниматься поисками того места, где у тебя могли украсть этот проклятый пистолет». Так получилось, что разговор происходил в темном углу коридора, но Неволин не мог не увидеть, как бледное лицо художника пошло ярко-красными пятнами, а на том месте, где когда-нибудь вырастут его усы, выступили капельки пота. Он бы не удивился, если бы этот эльф описался от страха. «Я понял. Но я кое-что вспомнил, просмотрел свою страницу ВКонтакте и составил список тех мест, где был последнюю неделю. Могу вам скинуть». А следователю не хватило ума отправить, придурок. Неволин вернулся в машину, позвонил Реброву и сказал, что Гончаров только что скинул составленную им же фотографию списка мест, где мог потерять пистолет. После этого поехал к себе в офис, вызвал секретаршу и попросил ее немедленно заняться поисками фирмы, занимающейся установкой охранного оборудования. Побеспокойся он раньше о камерах на доме, проблем было бы гораздо меньше. Полтора часа он посвятил работе над документами, после чего спустился на первый этаж, где располагалось кафе, пообедал и помчался в Сойку, хорошенько обследовать свой сад, в особенности свой забор, примыкающий к лесу, ну и окна, конечно. Как-то ведь убийца проник в дом, чтобы подбросить ему эту фарфоровую птицу.